Тело человека окутывает жизненность, вмещающая в себя и духовность. Поэтому если жизненное дыхание покидает тело, человек умирает, а если жизненность рассеивается, то его дух без поддержки становится призраком. Круг или таинственный затвор достигается путем успешной практики седьмого этапа, описанного в этой главе. Практика заключается в собирании основной жизненности, чтобы удержать ее в центре, между и позади глаз, и осуществить единение вещей. Тот, кому удается собрать ее, увидит свет основной сущности, которая покажется и затем рассеется. Благодаря успешной практике метода единения Солнца и Луны и поднятию жизненности до уровня исходной полости духовности, свет, такой же чистый и незапятнанный, появится снова и со временем опять рассеется. Если не удастся собрать и удержать его, то механизм созидания промелькнет, не принеся, к сожалению, никаких результатов. Однако, если удастся соединить мужской элемент металла с женским элементом дерева и солнце с луной в одном месте, тесно сближая, скашивая зрачки, если затем, концентрируя их, смотрят, то увидят свет истинной жизненности, появляющейся между глазами перед исходной полостью духовности, которая тогда будет удерживать его, не давая ускользнуть прочь. Чем дольше он удерживается, тем ярче и стабильнее становится и дает успешное соединение дракона с тигром, то есть женского и мужского жизненного дыхания. Когда сердце и низ живота соединены, тогда небо и земля находятся в совершенной гармонии. А когда дракон и тигр сливаются, то положительный и отрицательный элемент земли объединяются, собирая все четыре символа Сы и Сян, пренатальное небо, землю, постнатальное сердце и живот в центральной полости Дзянь-Гунне, чтобы создать микрокосмический элемент. Книга перемен называет это воспроизводящими силами неба и земли, которые восстанавливают все без перерыва. Сексуальное соединение мужчины и женщины дает потомство для продолжения человеческой расы. Соединение положительной и отрицательной сил неба и земли создает мириады вещей. Алхимия производит микрокосмический элемент путем взаимодействия между положительным ян и отрицательным инь. Если микрокосмический алхимический элемент собран, когда он еще молод, то он неотвратимо рассеется. Но если учащийся получил указание от опытного мастера и знает правильный метод, то сможет собрать этот элемент и держать его в котле в нижнем дантяне, чтобы произвести золотой нектар. Вопрос. Что представляет собой макрокосмический алхимический элемент и как можно его преобразовать в золотой нектар и последний вернуть в котел внизу живота? Ответ. Макрокосмический алхимический элемент – это союз внешнего и внутреннего микрокосмических элементов, излучающий свет реальности. Нектар, или сладкая роса, гень-лу, создается через долгий промежуток времени после смешивания четырех символов пренатального неба и земли и постнатальных сердца и живота, и союза солнца с луной, положительного ян и отрицательного инь. А знающий, как собрать его, получит золотой нектар, а не знающий — белый нектар, сладкую слюну. Если он еще не зрел, то свет в Дзянь-Гуне будет туманным и неустойчивым. Этот круг света появляется лишь в полнейшей тишине. Но если он нарастает от малого до большого, и затем исчезает, или же сокращается от большого до малого, или расщепляется на три, или выглядит как полукруг, то все это показывает, что воспроизводящая сила и жизненность недостаточно велики. Но если свет неожиданно начинает так быстро подниматься и опускаться, что глаз не успевает следить, то настоятельно необходимо собрать жизненность и вернуть круг света к телу. Затем, когда сердце и интеллект придут в норму, практикующий должен вращать глазами от А к Д, Ж и Ай и обратно к А следующим образом –